Возможно, придется подождать. Но недолго, подумал я, спускаясь к фонарю. Здесь так холодно, что дети долго не выдержат. Да и мое тело так онемело, что я сомневался, смогу ли я драться. Все больше становились промежутки между вспышками фонаря, брошенного Дайноном. Да и светил он все слабее. Я с осторожностью крадущегося охотника подошел к нему. Продолжающаяся тишина беспокоила меня. Воображение рисовало зверя Дайнона, притаившегося где-нибудь в ущелье, следящего за каждым моим движением и готового в любую секунду напасть раньше, чем я смогу использовать свое оружие, может быть, вообще бесполезное. Я закрепил свой фонарь между камнями и скорчился в ожидании. Холод пронизывал, притупляя чувства. А может, мне это казалось со страху. Время от времени приходилось двигаться, чтобы не затекло тело. Тогда бы я совсем не мог двинуться. Циферблат на часах не виден. И потянулось бесконечное от напряжения и ожидания время. Никакого предупреждающего звука. В одно мгновение зверь оказался здесь. Он стоял, слегка склонив голову на бок, повернув рыло к фонарю, опустив плечи. Похожие на листья полоски шкуры колебались и застывали в направлении света или меня, стоявшего рядом. Существо мертвенно-бледного цвета, Дайнон прав. На голове два небольших возвышения, вероятно, на месте глаз, от которых эволюция отказалась за ненадобностью тысячелетия назад. Как такое большое существо находит себе пропитание? Я всегда считал, что пещерная жизнь миниатюрна. Самые большие живые существа здесь – слепые рыбы. Но этот зверь был ростом с меня. К тому же ясно, что для него двуногое передвижение обычно. Передние конечности гораздо слабее задних. Существо прижимало их к животу. Жуткое впечатление усиливалось сверхъестественной худобой животного. Все его конечности – угловатые кости, обтянутые шкурой. Голова – череп, едва прикрытый плотью. А все тело такое тощее, без признаков слабости. Должно быть, крайняя худоба – его естественное состояние. Стоя на задних лапах, оно казалось страшнее, чем если бы передвигалось на четырех. Мы связываем двуногое передвижение с разумом, хотя это далеко не всегда так. Складывалось впечатление, что мне противостоит не безмозглое существо, а скорее повелитель подземелья, подобно тому, как люди были повелителями на поверхности. Размышлять было некогда. Слепая голова с длинным узким черепом поворачивалась рывками направо и налево, но всегда в направлении фонаря. Маленькая пасть окружена единственным на всем теле избытком плоти, своеобразным вытянутым утолщением. Похоже, зверь обычно всасывает пищу, а не кусает ее зубами. В целом это было кошмарное зрелище. Вдруг, без всякого предупреждения, оно прыгнуло. Мой ответ запоздал на 1-2 секунды. Вероятно, меня отвлекла необычная наружность животного. Это мне дорого обошлось. Я прицелился в голову и нажал курок. Известно, что голова – наиболее уязвимое место для станнера. Здесь не годились правила и законы, присущие всем живым существам. Я даже не видел, как оно изменило направление прыжка. Теперь оно устремилось не к фонарю, а ко мне. А передние лапы, казавшиеся такими слабыми, сравнительно с мощными задними, готовы были схватить меня и рвать когтями. Я снова направил луч в голову, но не остановил животное. Оно вскочило на камни, за которыми я прятался, и готово было ударить меня. Зверь знал, где я нахожусь, хотя вообще был слепым. Мне повезло, когти лишь разорвали комбинезон, оставив кровоточащие царапины. Спасло меня то, что камни под животным шевельнулись, и оно потеряло равновесие. Я бросился направо и скатился за груду камней. Теперь зверь находился между мной и детьми. Расправившись со мной, вторым или третьим ударом, он займется ими. Надо увести его от выступа. Не хотелось думать, сколько я продержусь в этой отчаянной игре. Похоже, станнер бесполезен. Два полных заряда в голову могли поразить любой мозг, но это животное даже не замедлило движений. Теперь я оказался рядом с фонарем и пытался улучшить мгновение, чтобы схватить его. Животное хотело добраться до меня. Не обладая зрением, оно каким-то образом ощущало свет. Прямые световые лучи беспокоили его. К моему облегчению, оно не повторило нападения, и у меня появилась возможность прийти в себя. Существо оставалось на неустойчивом обломке и поворачивало голову вслед за лучом. Может, это существо привыкло к холоду. И даже ограниченный источник тепла его и привлекает, и отталкивает. Если так, если бы у меня был лазер. Но я с тем же успехом мог мечтать о дистрибьюторе. Он действует вернее. Однако, когда я отполз назад, прочь от уступа и детей, зверь спрыгнул с камней и настороженно последовал за мной, как будто он слышал магические звуки дудочки Лугарда. Отступая от моего преследователя, я оказался в незнакомом месте. Пол местами был покрыт прозрачным льдом, состоящим из гексагональных призм, расположенных по вертикали.